Дверь кают-компании шумно распахнулась. На пороге стоял молодой лейтенант. В руке у него была тоненькая книжка. «В чем дело, лейтенант?» Арье-барыш не сводил глаз с книжки в руке офицера. Лейтенант молча пересек кают-компанию, положил книжку перед майором и раскрыл ее. Нижний угол страницы был оторван. Клочок бумаги, который нашли в руке обезглавленного трупа, оторван от этого справочника, — доложил лейтенант. «Эксперты это уже подтвердили». Майор Барыш разгладил ладонью страницу справочника. «Где вы нашли этот справочник?» «В каюте номер 3». Арий Барыш кивнул лейтенанту и бросил победный взгляд на Дану, дескать. «Я вам говорил, что найду этот справочник». Дана вежливо улыбнулась майору, признавая его правоту. Капитан сверился со списком пассажиров. «В этой каюте...» — он помедлил, затем оторвал взгляд от списка и решительно закончил. «В этой каюте живет сеньор Джованни Колонна». Глава 23. Джованни Колонна поднял голову, откинул с лица длинную черную прядь прямых волос и взглянул в глаза майору Барышу. «Я не знаю, почему от справочника, который лежал в моей каюте, оторван этот клочок бумаги». Он коснулся пальцами пакетика с запиской, лежащего на столе. «Я ничего не отрывал и никакую записку не писал». Джованни пригляделся к словам на мятой записке. «Это не мой почерк», — добавил он. «И чернильной авторучки у меня нет. Можете обыскать всю каюту». Арье Барыш, не сводивший пристального взгляда с молодого человека, снисходительно улыбнулся одними губами. «Обыщем, обязательно обыщем. Но вы, сеньор Колонна, не можете отрицать тот факт, что записка, которую мы нашли в кулаке Миши Орлова, написана на клочке бумаги, оторванном от этого справочника». Майор Барыш тряхнул в воздухе пакетиком с запиской. «А также то, что справочник нашли в вашей каюте». «Я этого не отрицаю», — еле слышно произнес Джованни. «Но я не знаю, каким образом этот справочник попал в руки человека, написавшего эту записку. Может быть, вы попытаетесь вспомнить?» Дана, которой явно не нравилась насмешливая категоричность майора, решила вмешаться в разговор. Ее голос, в отличие от жесткого тона Арье Барыша, звучал мягко и проникновенно. «Может быть, кто-то заходил к вам в каюту и мог взять этот справочник или оторвать от него краешек листа?» Джованни Колонна помедлил и поднял глаза на Дану. «Ко мне никто не заходил. Этот справочник лежал на полке у телефона, и я не обращал на него никакого внимания до тех пор, пока ваши полицейские не вломились ко мне в каюту и не изъяли его со словами «наконец нашли». «Конечно, господин Колонна», — подтвердил Арье Барыш, «после того, как наши эксперты нашли эту записку в кулаке господина Орлова, мы искали этот справочник по всем каютам, а нашли в вашей». Джованни Колонна обреченно кивнул. «Да, нашли в моей. Но мне нечего вам сказать. Я ничего не знаю, я не убивал Мишу Орлова и никаких записок не писал». Джованни Колонна пожал плечами и поднялся во весь рост. «Если вы, господин офицер, намерены продолжать этот допрос, я бы просил вас вызвать моего адвоката. Если мне предоставят возможность, я мог бы позвонить ему прямо сейчас, в Рим. У меня есть право на адвоката и право не отвечать на ваши вопросы». «Конечно», — сказал Арье Барыш все тем же насмешливо жестким тоном, не сводя с молодого человека пронзительного взгляда. «Вы можете не отвечать, и вы можете потребовать адвоката. И адвокат, конечно, будет вам предоставлен. Но сейчас я хочу вам верить. Верить в то, что не вы написали эту записку, и не вы столкнули господина Орлова за борт. И потому давайте забудем слово «допрос» и просто побеседуем». Джованни Колонна вскинул глаза на офицера. Он явно опасался какого-то подвоха, но, помедлив, мгновение кивнул. «Хорошо, давайте побеседуем. О чем?» «О Мише Орлове, разумеется. Вернее, о ваших отношениях с ним». «О моих отношениях?» — удивился Джованни Колонна. «У меня с ним не было никаких отношений». «А когда вы познакомились с господином Орловым?» Джованни бросил быстрый взгляд на Дану, задавшую этот вопрос. «Вчера вечером, когда господин Орлов прибыл на Крит, я встретился с ним в имении моей бабушки. Лукреция представила его нам как своего жениха. Мы решили не ужинать дома, а поехать в Иерапетру, в ночной клуб. И там я познакомился с господином Орловым», — Джованни помедлил, подыскивая слово, — «более тесно». «Что значит «более тесно»?» — не понял Арье Барыш. «Миша рассказал мне о своих планах открыть филиал своей компании в Риме. Он хотел назвать филиал именем нашей семьи. Компания «Колонна». Джованни поднял голову и с вызовом взглянул на майора. «Миша предложил мне стать генеральным директором». «Вот как?» — удивилась Дана. «Прямо так сразу предложил, и вы сразу согласились?» Все было не сразу. Сначала он попросил меня рассказать о себе. Я рассказал, что получил образование в Гарварде по специальности менеджмент и управление производством. И тогда он сказал, что лучшего генерального директора для своего филиала не представляет. Конечно, я согласился. Я ведь... Он замялся, словно размышляя, стоит ли продолжать монолог. Я в своей семье... Как вам сказать? На меня уже махнули рукой. Я получил образование, но потом... Я нигде не работал. Начал помогать матери, но фармацевтика меня не увлекла. Отец попытался говорить со мной о политике, о партии, одним из лидеров которой он является. Сказал, что попытается включить меня в предвыборный список, но и это меня не заинтересовало. А тут такая возможность. Генеральный директор компании. Да еще какой? Крупный, занимающийся высокими технологиями. И получал я эту должность не благодаря связям отца или имени матери, а сам, конечно, я дал согласие. «Вы все это обсуждали в ночном клубе?» — спросил Арье Барыш. «Там, где гремела музыка?» «Нет», — вздохнул Джузеппе Колонна. «Мы вышли из клуба и сидели на каких-то камнях на берегу моря. Потом вышла Лукреция, и Миша рассказал ей об идее моего назначения. Она была очень рада». Джузеппе поднял глаза на майора Барыша. «Так что смерть господина Орлова для меня трагедия. Может быть, не такая, как для моей сестры, но...» Он опустил голову. «Я бы никогда, никогда, и не подозревайте меня, я никого не убивал». «Мы хотим вам верить, сеньор Колонна», — сказал майор Барыш, «но...» Он кивнул на пакетик с запиской и на справочник, лежащий на столе. «Что?» — Джованни Колонна поднял голову. «Вам придется как-то объяснить, почему именно в вашей каюте оказался этот справочник». «Мне его могли подкинуть?» «Могли?» — согласился майор Барыш. «Кто и когда?» «Я не знаю, кто», — Джованни Колонна вздохнул. «Тогда предположите, когда», — настаивал майор. «Может быть, кто-то приходил к вам в каюту, может быть, вы выходили и не заперли дверь?» «Приходили?» — Джованни поднял голову. «Да, ко мне приходила Лукреция. Но это было сегодня утром, до завтрака. Она пришла проверить, проснулся ли я. Я, знаете ли, страшный Соня, и если меня не разбудить, могу проспать до обеда». Но когда пришла Лукреция, я уже проснулся и был готов идти на завтрак. Джованни помедлил, словно пытался что-то вспомнить. А что касается незапертой каюты, я ее не запирал только когда мне звонила бабушка, и я заскакивал к ней на несколько минут, чтобы чем-то помочь. Он развел руками и поднял глаза на майора. «Это ведь здесь, рядом, в соседней каюте. И всегда только на несколько минут». Майор кивнул и переглянулся с Даной. Та покачала головой.